Здравствуйте. Здравствуйте. А вы играете в КС? Нет. А вам пенсию принесли? Нет. А почему вы должны были принести? Должны. А вам принесли? Нет, да. Да? Да. Вот в 9 утра не принесли. Да? Да. А правда? Нет. Почтальон. Охрана? Какая охрана? Почтальон мне принес. Да? В 9 утра? Да. Охрана-то? Ну, значит, рано. Ну да, рано очень. Угу. Позвонили прям. Позвонили, два фона принесли. А? Вот сосед от 218 подтвердит. Вот меня он прям видел. Он со мной дрался даже. Вот такой вот он нахал. Согласны с этим? А ему принесли пенсию? Мы не знаем. Еще ему рано. Чего? Ему рано еще принести. Рано, да? Да. Во сколько? Ему в 5 утра принесли, а мне только в 9. Он со мной еще подрался, хотел мне пенсию отнять. Вот нахал какой, да? Да. Он с вами дрался? А? С вами дрался, сосед из 218? Дрался. Да? И куда же он бил вас? Валентина Петровна? Куда он бил-то? Дрался. А почему же вы в милицию его не сдали? А? Почему же вы в милицию не сдали? Так не было милиции, когда дрались. Надо было в травмпункт ходить и в милицию потом сходить. Справку в травмпункте вам дадут, и в милицию надо было сходить потом. Что ж вы не сходили-то? Валентина Петровна. Что ж вы не сходили-то в милицию? Не знаю. Не надо было сходить, посадить такого нахала. Чтобы он вам больше не звонил. Вот мы вас слушали в контактах, вы так ругаетесь матом. Можете сказать матное? Чего сказать? Матное что-нибудь. Матом? Да. Зачем тебе? Ну, просто нас попросили. Соседка из 215. Он вам не могла позвонить? Попросил нас. Чего сказать что-нибудь матное? Вот что не слыхал? Нет. Вы так материтесь хорошо. Можете им сказать? Матные. Нет настроения. Почему? Почему? Вам вот звонили, а вы матерились. Можете что-нибудь сказать матное? Чего? Что-нибудь матное можете сказать? Ничего не собираюсь говорить. Почему? Не хочу. Вы уже раньше говорили. А сейчас не хочу. А почему? Вот минут 15-25 назад говорили же. Говорил, а сейчас не хочу. Вот почему? А кто вам звонил? Ну не хочу еще. Почему? И почему? Ну почему, правда? Чего не хотите нам сказать? Никого развлекать не собираюсь. А мы вас не просим развлекать, это нас попросили. А соседка ваша из 215. Скажите, ради соседки. Кто-то спросил. Соседка из 215. Чего тебе 215? Ну, она попросила, чтобы вы сказали что-нибудь матное. А? Что-нибудь матное попросила она сказать. Чтобы вы сказали что-нибудь матное. Она попросила сказать это, сказала что-то. Еще черт чего. Вот соседка... Под соседкой из 18-й или из 215-й попросили, чтобы вы сказали что-нибудь матное. Какое? Из 215-й и 218-й. Чего? А сказали, чтобы вы сказали что-нибудь матное. Что я? Чтобы вы сказали что-нибудь матное. Вы понимаете, что антиправы точки крови сломали? Делать нехуй, блядь. Нет, вот сейчас вам сказали, что есть матное. Вот еще...